Пациенты уже вскочили со своих коек. Часть из них пытается покинуть отделение, но им мешают сотрудники инфекционки. Сергей Наумов высказывает свое удивление о том, как мне удалось провернуть такой маневр. Так еще и Биркин дергает меня за руку, уговаривая показать шрам. И весь этот кавардак я вижу через совершенно новую для себя призму. У людей, окружающих меня, нет одежды, нет кожи, органов и мышечной ткани, только скелеты. Выглядит со стороны все это так, будто я попал на кладбище, где только что устроили пир некроманты. Я, конечно, понимаю, что все эти люди в реальности выглядят не так. Проблема именно в моем зрении. Теперь я все вижу иначе. Так, погодите-ка. А ведь у меня уровень маны постепенно тратится. Ее и так осталось совсем немного, а она продолжает из меня вытекать. Значит, это зрение активировалось из-за изменений в моем магическом потенциале. Погодите-ка. Да быть того не может. Я послал своему магическому центру сигнал. Попросил анализ, чтобы тот показывал не кости, а мышечную систему. Картина тут же изменилась. Мельтешащие по кабинету скелеты обросли мышечной тканью. А затем, когда я отдал приказ анализу полностью прекратить свою работу, зрение вновь стало прежним. Черт меня раздери, я ведь только что видел ткани. Отдельно костную ткань, отдельно мышечную. Это ведь получается, что я только что воспользовался гистологическим анализом, второй ступенью развития лекаря. Значит, все мои тренировки не прошли даром. А последней каплей стало излечение сразу полсотни пациентов. Видимо, в этот момент моя сила вышла на совершенно иной уровень. Выходит, одно из трех условий для обучения у Валерия Бражникова я уже выполнил. Осталось только найти ответ на вопрос, который он мне задал. Что есть жизненная энергия? А затем снова найти учителя и уже после этого приступить к процессу обучения. Есть у меня догадки насчет того, как правильно ответить на его вопрос, но лучше дважды обдумать эту тему. Если дам ему неправильный ответ, все труды пойдут на смарку. Да и найти его теперь точно будет непросто. После того, как мы пересеклись с ним в доме Александра Кацурова, старик явно залег на дно. И вытащить его оттуда будет проблематично. Но об этом я буду думать позже. Сейчас и без того проблем хватает. «Павел Андреевич, вы в порядке? Почему не отзываетесь?» — напрягся Наумов. «А?» «Да, я просто задумался о том, как здорово, что получилось так быстро разрешить проблему. Еще и на прием успеем», — улыбнулся я. «Вы как-то слишком просто относитесь к произошедшему», — удивленно покачал головой Наумов. «Павел Андреевич, вам ведь только что удалось исцелить 50 с лишним человек одним махом. Этого не мог добиться никто из инфекционного отделения. Может, у вас найдется минутка рассказать?» «Не найдется», — тут же вмешался в наш разговор Юрий Витальевич Загорский. «Господин Булгаков сейчас пойдет в мой кабинет. Нам предстоит долгий разговор. А вас, Сергей Николаевич, я благодарю за помощь. Можете быть свободны». «Было бы за что благодарить», — хмыкнул он. «Все сделал Павел Андреевич. Я даже одного пациента опросить не успел. Это неважно. Я уже запросил премию для всех, кто вызвался помочь моему отделению», — ответил Загорский. «Как благодарность за инициативу». Главный инфекционист перевел взгляд на меня. «Ну что, господин Булгаков, пойдемте?» «Дайте мне еще 5 минут, Юрий Витальевич», — попросил я. «Мне нужно договорить с пациентом», — я указал взглядом на Аристарха Биркина. «Хорошо, только не задерживайтесь, пожалуйста. Нам с вами нужно много моментов утрясти. Вы, похоже, еще не поняли, что произошло». Подвесив интригу, заключил Загорский и прошел в конец коридора, к своему кабинету. Остальные сотрудники инфекционного отделения уже начали готовить пациентов к выписке. Но Биркина я задержал. Отвел другой конец палаты. Наш разговор никто не должен услышать. «Как хорошо, что все так благополучно закончилось. Как ни в чем не бывало», — улыбнулся он. «Да вы прям-таки чудеса творите, Павел Андреевич». «Надеюсь, вы закончили со своей бесполезной лестью», — холодно произнес я. «А теперь тишина. Слушайте меня, Аристарх Иванович. Если ранее у меня еще были сомнения, что это вы стоите за возникшей эпидемией, теперь я уверен в этом на все 100%. Не знаю, как вы умудрились вытворить такой своей магии, но больше у вас этот номер не пройдет». «Не понимаю, чем вы мне угрожаете?» — усмехнулся он. «Мы ведь с вами в патовой ситуации. Вы не можете настучать на меня, а я не могу настучать на вас. Проблему может решить только компромисс». «Компромиссов не будет», — произнес я, а затем выпустил из себя остатки лекарской магии, окружили им сердце главного дознавателя. «Вы что сделали?» Биркин напрягся, принялся ощупывать свой торс. Анализом он владел, но осознать, что я только что провернул, он не смог. Мне пришлось потратить остаток запасов маны, чтобы создать для Биркина ловушку. На тканевом уровне. Если честно, я и сам удивился, как легко мне это удалось. Еще час назад я бы точно не смог провернуть нечто подобное. Разница между первой и второй ступенью лекарского развития колоссальна. Теперь я четко вижу, что даже с дефицитом маны я уже в десятки раз сильнее, чем был в начале этого дня. Что же будет, если подняться еще выше? Оставить позади гистологический анализ и перейти к следующему. Клеточный, молекулярный. Какая мощь скрывается за ними? У меня аж мурашки на коже выступили от предвкушения. Но для начала стоит разобраться с Биркиным. Он должен понять, в какую ловушку я его загнал. «Как только я покину палаты, моя магия начнет действовать в автономном режиме», — произнес я. «Ваше сердце, Аристарх Иванович, окутано несколькими слоями моего колдовства». «Вы блефуете», — запаниковал Биркин. «Я его не чувствую». «Как думаете, почему?» — спросил я, хоть и не ожидал, что Аристарх даст мне ответ на этот вопрос. Биркин владеет первой ступенью лекарской магии и не видит, что происходит на тканевом уровне, а там... «В вашем миокарде сплелась сеть из моих магических волокон», — предупредил его я. «Теперь, если вы попытаетесь со мной сблизиться, они активируются и вызовут сильнейшую аритмию». «Павел Андреевич, да вы совсем с ума сошли!» — выпучил глаза Биркин. «А если мы случайно встретимся на улице? Или случится что-то, и вас вызовут ко мне? Что мне теперь делать? Все время жить в страхе, что ваша магия меня прикончит?» «Если меня официально вызовут к вам, я возьму колдовство под свой контроль», — объяснил я. «Но если вы окажетесь рядом со мной, хотя бы в радиусе 10 метров, моя сила подействует. Поэтому даже не думайте больше без всяких причин встречаться со мной. Иначе ваш миокард может этого и не выдержать». «Господин Булгаков, вы меня пугаете», — Биркин улыбнулся. Создавалось впечатление, что ему в целом нравится чувство страха. «Вы нарушаете принцип «не навреди». Если предположить, что завтра утром я решу подойти к вам, чтобы позвать вас на чай, я ведь, вероятнее всего, умру». «А вы больше не мой пациент. Значит, принцип «не навреди» вас не касается», — холодно ответил я. «Поэтому крайне не рекомендую приближаться ко мне без очень веских причин. После того, что вы сделали с полсотни людей, я не буду горевать о вашей гибели». «Даже в том случае, если смертельный вред вам причинит моя магия. Разговор окончен. Вопросов ко мне больше нет?» «Нет, Павел Андреевич», — опустил голову Биркин. «Я вас понял. Виноват». «Виноват? Вот уж вряд ли он действительно это осознает. У него напрочь отбита способность сопереживать людям». Как только я отошел от Аристарха, за моей спиной послышался его голос. «Но мы еще встретимся, господин Булгаков», — воскликнул он. «Когда-нибудь я все равно найду способ избежать воздействия вашей... хитрые ловушки, и тогда вы...» Я захлопнул дверь, так и не дослушав монолог Аристарха Ивановича. «Хватит с меня уже компании этого психолога. Повезло, что Загорский вовремя нас вызвал. Обошлось без потерь. Интересно, какой разговор мне теперь предстоит?» Главный инфекционист выглядел одновременно радостным и встревоженным. «Чувствую, скоро мне придется лично познакомиться с представителями Ордена Лекарей». Владимира Коршунова, командир из западным блоком охраны, срочно вызвал к себе Игорь Бондарев. За последние несколько недель голос руководителя еще никогда не звучал столь встревоженно. Даже когда на территории императорского двора дважды поймали убийц, Бондарев сохранял самообладание. «Но на этот раз Коршунова выдернули с важного совещания только для того, чтобы явиться на другое, еще более важное. Вызвали, господин Бондарев?» Коршунов вошел в кабинет своего начальника без стука. Уже привык к тому, что Игорь Станиславович игнорирует любые его вольности. «Проходите, Владимир Алексеевич», — махнул рукой Бондарев. «Садитесь». «Вы выглядите мрачным», — подметил Коршунов и расположился рядом с Бондаревым. «Будто у нас война намечается. Что стряслось?» «Война? Хуже», — хмыкнул Игорь Станиславович. «Если бы у нас началась война, я бы первым покинул этот чертов двор, чтобы возглавить войска. Даже если бы мне пришлось идти с армией простолюдинов против батальона пиромантов. Помните, я недавно упоминал, что при дворе намечается большое событие. «Вы о приезде финских лекарей?» — уточнил Коршунов. «Да, я помню, что принимать их придется на моем участке. Но ведь до их приезда еще целый месяц. Успеем подготовиться?» «Не успеем», — нервно усмехнулся Бондарев. «Финны приедут уже на следующей неделе. Сегодня утром главный лекарь и император вели переговоры с Финляндией. В итоге все переиграли. Иностранные лекари явятся уже в ближайшее время, но это не единственная наша проблема. Одновременно с их приездом сюда завалится еще и орден лекарей. То ли проверка, то ли какая-то церемония намечается. Я еще сам до конца не понял. В общем, вам придется следить за порядком. Слишком уж много важных гостей одновременно посетят императорский двор». «С финнами понятно», — кивнул Коршунов. «Я еще месяц назад говорил, что они могут явиться раньше времени. Это в их стиле. На первый раз сталкиваются с такой проблемой». «Но ордену лекарей-то что тут понадобилось? Они ведь обычно вообще не выбираются из своего штаба». «Булгаков». «Булгаков!» — вздрогнул Коршунов. «Что опять натворил этот подлец? Из-за него какую-то проверку организовали? Я ведь говорил вам, Сергей Станиславович, что рано или поздно он это выйдет нам боком». «Я понимаю ваши советы и ценю их», — кивнул Бондарев. «Я недавно лично общался с Павлом Андреевичем. Впечатление стало смешанное. Интересный парень. Явно что-то скрывается, но угрозы для двора я от него не чувствую». «У вас уже глаза замылились, господин Бондарев», — хмыкнул Владимир Коршунов. «Уверяю вас, за ним нужен глаз да глаз». «Вот вы этим и займетесь на следующей неделе, Владимир Алексеевич. Булгаков будет в центре внимания», — заявил Бондарев. «С какой стати?» — выпучив глаза Коршунов. «К сожалению, речь ведь идет не о публичной казни, верно?» «Нет. Мне только что звонили из Ордена лекарей. Булгакова сейчас обследуют на предмет каких-то сверхординарных способностей. Похоже, на предстоящем собрании его будут что-то вручать. То ли новый титул, то ли должность. Я сам пока что до конца не понял. Но факт остается фактом. Вам придется его защищать». «Защищать?» Коршунов с трудом сдержал порыв гнева. Меньше всего на свете ему хотелось бы возиться с этим сосунком. Но приказ всегда можно рассматривать с разных сторон. Защищать значит следить за ним. А слишком может означать и внимание к подозрительным деталям. Коршунов снова отдался своей паранойи. Возможно, хотя бы на сборе лекаря ему удастся схватить Булгакова за руку и отдать его судьбу правосудию. В итоге мой разговор с Загорским перенесся на несколько часов вперед. А в течение того времени, что со мной только не делали, я уже и все анализы крови сдал, и прошел какой-то магический тест, результат которого сразу же отправили в орден лекарей. Во всей этой заварухе участвовал не только главный инфекционист, но еще и миротворца с Преображенским. Я быстро понял, с какой стати Загорский так настойчиво передавал все данные обо мне в орден. Хотя занимается этим должны были мои заведующие. Скорее всего, ему причиталась премия или повышение за то, что именно он обнаружил лекаря с особым даром. С даром, которого в Российской империи уже несколько лет не могут обнаружить. Правда, я пока что не был уверен, что эта сила и вправду у меня есть. Ее не было даже у знаменитого Александра Кацурова. Ее нет у Валерия Бражникова. Никто из живущих ныне лекарей в черте нашей империи этой способностью не владеет. Возможно, мои коллеги что-то напутали, я ведь просто вправил магию Биркина. И тем самым остановил распространение ложной инфекции. Тем более, если окажется, что я и в самом деле умею лечить магические заболевания, тогда мне и чаша очищения не понадобится. Достаточно разобраться, что происходит с Кириллом, и вылечить его самостоятельно. «Простите, что заставил ждать, Павел Андреевич». Юрий Загорский прошел свой кабинет. Я ожидал его на диване уже полчаса. За то это время мой телефон практически разрядился, поскольку каждые 5 минут мне кто-то звонил. Сначала Анастасия Ковалева советовалась насчет распределения наших пациентов. Потом Гаврилов спросил, как скоро я вернусь в дневной стационар. А сразу после этого меня сокрушили звонки Миротворцева и Преображенского. Заведующий отделением и главный лекарь одновременно твердили, что от работы я полностью освобожден, и велели проходить обследования, которыми руководил Загорский. «Итак, господин Булгаков, в первую очередь хочу искренне поблагодарить вас за помощь. Такого на моей памяти еще никогда не было. Я, конечно, встречал способных лекарей, но ни разу не видел, чтобы кто-нибудь исцелял сразу полсотни человек», — взволнованно улыбнулся Юрий Витальевич. «Я выпросил у главного лекаря очень большую премию для вас. Он пообещал, что не обделит. На следующей неделе вы получите сумму, вдвое превышающую вашу зарплату. Рад, что смог помочь вам. Но все-таки господин Загорский может объяснить, почему меня везде не осматривают, будто я какая-то новая форма жизни», — усмехнулся я. «Результаты обследования уже пришли?» «Пришли, Павел Андреевич. Орден вами очень заинтересован. Видимо, вы еще сами этого не поняли, но у вас выявлена огромная концентрация аномальных антител в крови. Чаще всего они появляются у людей, способных к лечению магических заболеваний». «Так это правда. Выходит, я все-таки могу излечить своего брата самостоятельно?» «Возможно. Но спешить с этим не стоит. Этой силой я еще сам управлять не научился, и есть риск, что я наврежу Кириллу. Или мне просто не хватит маны, а потом придется и дальше искать путь к артефакту Императора. Пока этот вариант исключать нельзя». «Похоже, один из заключенных, которого пытал Аристарх Иванович, страдал от магической инфекции. Мы сильно рисковали, но за счет вашей поддержки преодолели этот кризис», — заключил Загорский. «Только это не единственная причина, по которой я хотел с вами переговорить. У меня есть к вам одно предложение». «Предложение Загорского точно стоит выслушать. Он ведь не просто лекарь. Этот человек занимает титул графа. Это еще одно полезное знакомство, за счет которого я смогу нарастить власть в императорском дворе». «Я вас внимательно слушаю, Юрий Витальевич». «Хочу предупредить сразу. Ответственность очень большая. Если у вас все получится, вы не только наберетесь опыта, но еще и повысите свое влияние за рубежом. В общем, как вы относитесь к тому, что с вами будет жить и работать иностранный лекарь?» «Жить?» «Не понял я». «Да, вы станете его куратором. Будете работать вместе и жить в одной квартире». «Жить в одной квартире? С иностранцем, Мотом и Гримой? Ох, они хорошие же сочинения». «Кстати, вот и он», — улыбнулся Загорский и бросил взгляд прямо мне за спину. «Странно, я думал, что финская делегация приедет гораздо позже. Выходит, один из специалистов прибыл раньше остальных». В кабинет главного инфекциониста вошел высокий худощавый молодой человек в очках, сильно уменьшающих и без того небольшие глаза. «Я уже осмотрел отделение, господин Загорский», — заметным акцентом произнес Финн. «Скажите, когда я смогу приступить к работе?» «Вот как раз об этом я и хотел с вами поговорить», — заключил Юрий Витальевич. «Познакомьтесь, это наш коллега, лекарь общей профили, Павел Андреевич Булгаков, инфекционист, указал на меня». Я сразу же поднялся, повернулся к новому знакомому лицом и протянул ему правую руку. «Кимо Кайнлайнен», — представился иностранец и ответил на мое рукопожатие. «Гастроэнтеролекарь и специалист по инфекциям желудочно-кишечного тракта. Рад знакомству». «Это взаимно, доктор Кайнлайнен», — ответил я. «Кажется, отчеству финнов нет. Бывают только вторые имена, но в клинике их никто использовать не будет. Очевидно, придется обращаться к временному коллеге по фамилии». «Итак, господа, присядьте», — попросил Загорский. «Объясню ситуацию вам обоим. Доктор Кайнлайнен прибыл к нам на неделю раньше, чтобы потрудиться в нашей императорской клинике и понаблюдать за работой местных специалистов. Пару дней назад в Хельсинки улетел наш коллега, который будет заниматься тем же самым, но в главной клинике Финляндии». «Теперь все понятно. Программа по обмену. Это интересный опыт. Не будь я занят укрытием от убийцы и поиском способов излечения Кирилла, я бы и сам с радостью слетал посмотреть, как в этом мире устроена лекарская система других стран. Но сейчас мне совсем не до этого. Правда, не совсем понимаю, с какой стати Кайнлайнена хотят представить ко мне. Я с Загорским знаком всего несколько часов. До этого мы с ним даже не пересекались. Скорее всего, все упирается в открытые у меня возможности воздействовать на магические заболевания. Что-то мне подсказывает, Загорский уже связался с Преображенским, и они решили сделать из меня что-то вроде выставочного экспоната для финнов. Не очень вдохновляющая перспектива, но я могу обернуть это в свою пользу. Господин Кайнлайнен, как раз перед вашим появлением я обсуждал с Павлом Андреевичем вопрос вашего закрепления за ним. Пока что он еще не успел дать согласие, но лично я настаиваю, чтобы именно господин Булгаков стал вашим гидом в течение следующей недели». «О, здорово!» — искренне обрадовался Кайнлайнен. «Рад, что мне будет помогать ровесник. Так будет гораздо проще адаптироваться на новом месте. А заодно смотреть вашу столицу. Мы ведь и жить вместе будем. Да, мы попросим управляющего, чтобы вам выделили двухкомнатную квартиру», — подтвердил Загорский. «Так это отлично. Хороший способ завести нового друга. Согласны со мной, доктор Булгаков?» — протараторил он. «Ничего себе, сколько радости. Причем эмоции у него искренние. Похоже, он и вправду в восторге от возможности завести новые знакомства с иностранными коллегами. Мне бы еще привыкнуть к его акценту. Говорит он очень быстро, постоянно делает ударение на «о», хотя речь у него поставлена очень грамотно. Стоит отдать должное. Выучить русский язык совсем непростая задача. Не вижу смысла отказываться от вашего предложения», — заключил я. «Никаких проблем. Я помогу господину Кайни Лайнину устроиться в нашей клинике. Неудобств от этого будет много. Особенно придется придумать, куда девать моих фамильяров. Но есть и плюсы. Я смогу почерпнуть опыт от лекаря из совершенно другой системы здравоохранения. И, кроме того, частично защищу себя от очередного налета убийцы. Я уже заметил, что за дверью мельтешит крупный мужчина, который явно не имеет никакого отношения к медицине. Скорее всего, это охранник Кайни Лайнина. Кажется, в этом мире Финляндия является королевством. Значит, Кима Кайни Лайнин не просто медик, он еще и дворянин. Очевидно, его не могли отпустить без сопровождения. А это значит, что заселится он ко мне вместе с охранником. Ни один наемный убийца не станет проникать в квартиру, где его могут засечь иностранец дворянин. Заказы наемники стремятся выполнить без лишних жертв. Одна цель – одно убийство. Если в ходе задания он навредит Кайни Ланнину, ему заказчик и верхушка гильдии убийц сразу же башку с плеч снимет. Плюсов слишком много, чтобы отказаться от такого предложения. «Прекрасно!» — вновь воскликнул Кимма. «Так что, когда мы уже начинаем?» «Мне, честно признаться, уже не терпится поскорее расспросить господина Булгакова обо всех тонкостях вашей системы». «Терпение, господин Кайни Лайнин», — попросил Юрий Витальевич. «До понедельника вам придется пожить во дворце. Покой вам уже выделили. В целом, если пожелаете, вы и дальше можете оставаться там, но...» «Нет-нет», — замотал головой он. «Я с превеликим удовольствием поживу вместе с коллегой. Думаю, так я смогу получить больше опыта». «Подозреваю, что этот Кимма будет сутками напролет мучить меня вопросами. Какой-то он слишком гиперактивный для Фина. Может, конечно, у меня слишком клишированное представление о людях этой национальности, но большинство из них мне всегда казались предельно спокойными». «Я свяжусь с вами, когда вам выделят квартиру». Юрий Загорский покосился на телефон. Я заметил, как дрогнули его зрачки. Мобильник был на беззвучном режиме, но главный инфекционист сильно напрягся, как только увидел, что его вызывает. Поэтому сразу же поспешил свернуть беседу с финским лекарем. «Пока что вы можете быть свободны, господин Кайни Лайнин. Нам с Павлом Андреевичем нужно еще кое-что обсудить. Срочный рабочий момент». «Срочный рабочий момент», — протянул Кайни Лайнин. «Как интересно. А могу я послушать?» Загорский чуть телефон из рук не выронил. Я понял, что избавиться от нашего иностранного коллеги-конфекциониста будет непросто. Потребуется моя помощь. «Доктор Кайни Лайнин, нам нужно обсудить вопрос интимного характера. Разглашать информацию о пациенте мы не можем. Я позже расскажу вам в общих чертах суть вопроса. Идет?» – предложил я. «Договорились, господин Булгаков?» – улыбнулся он. «Ловлю на слове». Пожав нам руки на прощание, Кайни Лайнин наконец покинул кабинет. Странный парень. Болтает так быстро, что я едва успеваю за его мыслями. Зато двигается, как улитка. У Загорского аж глаз задергался, пока он несколько секунд наблюдал за тем, как финский лекарь медленно, едва шевелясь, закрывает за собой дверь. «Фу!» — выдохнул главный инфекционист. «Павел Андреевич, отвечайте срочно!» Он протянул мне свой мобильный телефон и без каких-либо объяснений нажал «ответить на вызов». «Это они!» — прошептал главный инфекционист. «Да уж, замечательная подсказка, а главное, информативная. Кто они? Зачем они?» «Черт его знает». Я краем глаза глянул на номер абонента. Имени указано не было, но я сразу отметил, что звоня с домашнего номера. И кажется, я догадываюсь, кто решил со мной связаться через Загорского. «Булгаков у телефона», — коротко ответил я. «Здравствуйте, Павел Андреевич. Вас беспокоит старший секретарь заместителя главы ордена лекарей», — произнес строгий женский голос. «Нам с вами нужно обсудить ряд вопросов. Мы получили результаты ваших анализов». Еще попробую выговорить с первого раза эту должность. «Как я могу к вам обращаться?» — перебил секретаря я. «Ольга Александровна Рябинцева», — ответила она. «Очень приятно, Ольга Александровна. Ну и что скажете? У меня действительно выявлен столь редкий потенциал?» Я вольготно раскинулся на спинке кресла и вытянул ноги вперед. Загорский же, наоборот, был предельно напряжен. То и дело старался занять чем-нибудь свои руки. Уже всю канцелярию на столе перебрал. «Анализы однозначно показывают, что этот потенциал у вас есть», — продолжила Рябинцева. «Именно поэтому мы решили срочно с вами связаться. Титр антител крайне высок, но большая их часть неактивна. Другими словами, этот уровень лекарской магии вас дремлет. Возникает вопрос, как вам удалось воспользоваться этой силой, если она до сих пор по-настоящему не пробудилась?» «Вот как раз вас-то я и хотел об этом спросить», — заявил я. «Она активировалась автоматически. Может, ордену лекаря известно, как взять эту способность под контроль?» Вот так ловко я перевел стрелки от себя на орден. Я ведь и в самом деле пока что не знаю, как работает эта сила. Но они явно заинтересованы в том, чтобы в Империи появился специалист по магическим заболеваниям. Пусть думают, как раскрыть мой потенциал. Я еще полгода назад был обычным врачом в Российской Федерации. Такие тонкие материи мне пока что неизвестны. Видите ли, у нас в Ордене нет людей, которые могли бы помочь вам с этим вопросом. Думаю, вы сами прекрасно знаете, что у нас в государстве на данный момент не зарегистрировано ни одного подобного лекаря», — объяснила Рябинцева. «Что ж, в таком случае мне придется развивать эту способность без вашей помощи. А я-то рассчитывал, что вы сможете ускорить процесс», — наигранно протянул я. «Вообще-то именно по этому поводу мне и поручили вам позвонить. Мы уже подготовили для вас экспериментальную программу подготовки». «Вы же только что сказали, что ничем не сможете мне помочь», — подметил я. «Именно поэтому программа и называется экспериментальной. Мы попробуем вас подтолкнуть. Но развиваться вам придется самостоятельно», — пояснила Рябинцева. «Продиктуйте ваш номер телефона, я вышлю вам расписание. Вам нужно будет являться в орден лекарей раз в неделю, начиная со следующего вторника». «Ольга Александровна, а это приказ или рекомендация?» — нахмурился я. «Рекомендация, которая может стать приказом, если вы не захотите сотрудничать с орденом», — понизила тон Рябинцева. «Поймите, Павел Андреевич, ваш потенциал является одним из главных интересов ордена лекарей на данный момент. Это дело государственной важности». «Поэтому не советую вам припираться». «А я и не думал припираться», — спокойно ответил я. «Просто хочу понимать, в каких условиях оказался. Но вы все доступно объяснили, Ольга Александровна. Благодарю. А у вас еще остались ко мне вопросы?» «Да, всего один», — произнесла она. «Заранее прошу прощения за неудобный или даже оскорбительный вопрос, но мне велено его задать. Нет ли у вас оснований полагать, что на самом деле вы бастард?» «Интересно, с чего это вдруг такая информация понадобилась ордену? Вообще, если уж на чистоту, я понятия не имею, есть ли такой риск. О родителях предшественника я ничего толком не помню. Единственный, с кем я могу поговорить на эту тему, это Кирилл. Бастардом я себя никогда не считал». «А с чего такие вопросы?» – поинтересовался я. «Как правило, способность лечить магические заболевания передается от предков. Мы изучили всю вашу родословную и по отцовской, и по материнской линии. Ни у кого из ваших предков не было зарегистрировано такой силы. Теперь, думаю, вы понимаете, почему орден интересуется этим вопросом». «К сожалению, мои родители уже не смогут пролить свет на эту тайну, а я этой информацией не располагаю». «В таком случае на этом все, Павел Андреевич», — неудовлетворенная моим ответом заключила Рябинцева. Я продиктовал ей номер своего телефона, после чего положил трубку. «Ух», — вздохнул Юрий Витальевич и забрал из моих рук свой мобильник. «Вы очень способный лекарь, Павел Андреевич. Сильно недооцененный, на мой взгляд. Но вот разговаривать с представителями ордена вам точно стоит поучиться. Шутить они не любят». «Лучше уж говорить прямо и откровенно, чем теряться в вежливых формулировках», — пожал плечами я. «Сильно экономит время». «Учту», — усмехнулся он. «Тогда скажу прямо, я вам очень благодарен. И речь не только о спасенных вами пациентах. Благодаря тому, что я первым заметил ваши способности и передал эту информацию в орден, мне полагается награда. Пообещали увеличить финансирование моего отделения. Не думайте, что я сделал это из корыстных мотивов». «Не вижу здесь корысти. Финансирование увеличит, и тогда пациенты смогут получать еще более квалифицированную помощь», — поделился я своим мнением. «Что ж, ладно, Юрий Витальевич, до конца рабочего дня меньше часа. Засиделся я у вас, скоро уж надо будет возвращаться домой, а дел у меня не в проворот». Я попрощался с главным инфекционистом и вернулся в главный корпус императорской клиники. Евгений Кириллович сидел в дневном стационаре. Перед ним был пустующий коридор. Пациенты, похоже, уже закончились. Он напряженно массировал виски, а как только обнаружил, что я стою перед ним, вскрикнул от неожиданности и произнес: «Булгаков, у вас походка, как у тигра. Зачем так пугать?» «Ого! Впервые в жизни радуюсь, что Гаврилов обращается ко мне пренебрежительно. Неужто наложенный Владыкиным эффект уже перестал действовать?» «Мы в полной, простите выражение, задницы. Ломоносов нас обогнал аж на 15%. В понедельник решающий день. Я не знаю, как мы будем выкручиваться», — покачал головой Гаврилов. «Главное, что его состояние полностью восстановилось. А все остальное мы решим. Не беспокойтесь, на понедельник план у меня уже есть. Со следующей недели ситуация сильно изменится». Он еще не догадывается, что я заложил основу для нашей победы уже сегодня. Но рассказывать об этом я ему не стану. Гаврилов удивится, когда придет на работу после выходных. Я решил не тратить время, успокаивать Евгения Кирилловича все равно было бесполезно. Такого паникера, как он, может утихомирить только положительный результат или магия Владыкина. Рабочая неделя подошла к концу, но самое важное событие намечалось поздним вечером. Сегодня мои фамильяры оба должны себя проявить. Ведь я собираюсь сделать первый шаг – выступить против убийцы. «Грим», — войдя в квартиру, произнес я, — «ты сделала то, о чем я просил?» «Сделала, хозяин», — напряженно прошептала она. «Но это было непросто». «Он согласился?» «Да. И место, и время его устроили. Удивлена, что он вообще отпустил меня живой». Ворона взволнованно захлопала крыльями. «Отлично. Вы с Мотом будете следить за мной с разных точек. Если почувствуете опасность, сообщите мне о ней любым способом», — велел я. «Сегодня мы переломим ход нашей маленькой войны». Я переоделся и направился в то самое кафе, где еще пару недель назад обедал вместе с Анастасией Ковалевой. Людей так много, значит, я буду в относительной безопасности. На часах 9 вечера, на улице уже стемнело. Я занял заранее забронированный столик в мано-кафе и стал дожидаться человека, с которым у меня назначена встреча. И он не заставил себя долго ждать. Мне даже не удалось поймать момент, когда мужчина в темных одеждах появился прямо перед моим столиком. Лицо его прикрывал капюшон. Внимание к себе он таким видом не привлекал, поскольку в мано-кафе часто проходили костюмированные вечера. И сегодня был один из таких дней. «Здравствуй, Павел!» — его голос напоминал шелест осенней листвы. «Меня называют Шепот!» — он присел напротив меня. «Ворона сказала, что ты намерен повидаться. Я решил, что это отличный способ познакомиться со своей жертвой. Вижу, ты не солгал. Хвоста нет, полиции нет». «Я всегда держу свое слово», — ответил я. «Поэтому и пришел один». «А вот я пришел не один, Павел», — тихо рассмеялся он, «обрати внимание на дальний левый столик, прямо около окна». Я посмотрел за спину Шепота и обнаружил знакомый силуэт. Он старался не смотреть в нашу сторону, но время от времени кидал испуганный взгляд. «Кирилл Булгаков, мой младший брат. Я решил, что на этой встрече вся семья должна быть в сборе, Павел. Так что даже не думай совершать никаких глупостей. Твой брат умрет в любом случае», — пригрозил Шепот. «Но если мне не понравится, как ты себя ведешь, вы даже не...»